20 глава. Коронованные дети. А теперь перенесемся в Блуа, в великолепный королевский замок. Прошло 2 дня, наступило утро 27 февраля. Накануне в замке состоялось многолюдное веселое празднество с играми, танцами и аллегориями. Вот почему в это утро юный король и его супруга встали позже обычного. По счастью, никаких приемов не предстояло, и на досуге они обменивались впечатлениями о вчерашнем празднике. «Мне кажется, — говорила Мария Стюарт, — он удался на славу». «Ну, конечно, — согласился Франциск II, — особенно хороши были балет и сцены, а вот сонеты и мадригалы показались мне чуточку длинноватыми». «Ничуть! — воскликнула Мария Стюарт. — Они были так остроумны и изящны! Но очень уж льстивые! Невелика радость слушать, как тебя превозносят с утра до ночи! Притом все эти господа начинают свои выступления латынью, в которой я не слишком-то силен, не то что мой братец Карл!» «Да, кстати, о братце Карле! — перебила его Мария. — Вы обратили внимание, как он вчера исполнил свою роль в аллегории «Защита веры тремя богословскими добродетелями»?» «Если не ошибаюсь, он изображал одну из рыцарских добродетелей, так?» «Вот-вот», — подхватила Мария, — «а вы видели, как он стукнул по голове изображение ереси?» «Еще бы! Когда ересь вышла на середину сцены, Карл просто взбесился!» «А вам не показалось, что глава ереси кого-то напоминает?» «А, и в самом деле, я сначала думал, что ошибаюсь, но ведь она сильно смахивала на Колиньи. Ну, конечно, вылитый Колиньи. И его-то дьяволы уволокли. А как обрадовался при этом дядюшка-кардинал! А заметили, как улыбалась матушка? Да, улыбка у нее была страшная», — согласилась королева, — и тут же перескочила на другое. «Но я совсем забыла, что нам нужно заняться одним серьезным делом. Его поручил нам дядюшка-кардинал». «Ого!» — воскликнул король. «С ним это не часто случается». «Он нам поручает, — торжественно изрекла Мария, — выбрать расцветку для формы нашей швейцарской гвардии». «Такое доверие — великая честь для нас! Приступим к обсуждению. Я думаю, что форму оставим прежнюю. Широкий камзол с пышными рукавами и 3 цветных разреза, верно?» «Так, государь, но на каких цветах мы остановимся?» «Тут есть над чем подумать. Но вы не хотите мне помочь, мой маленький советник. Какой первый цвет?» «Полагаю, белый цвет Франции». «Тогда второй в честь Шотландии голубой». «Хорошо, а третий? Может быть, желтый?» «Нет, это цвет Испании, лучше уж зеленый». «Но это ведь цвет дома Гизов», — сказал король. «Идея!» — воскликнула Мария. «Возьмем красный, это цвет Швейцарии. Пусть он напоминает этим бедным людям об их родине». Король согласился. «Вот мы и справились с таким трудным заданием. К счастью, более серьезные дела мне даются гораздо легче», — иронически протянул он. «Ваши милые дядюшки, Марии, по возможности облегчают мне тяготы управления. Это просто очаровательно. Они пишут, а мне остается только подписывать, иной раз даже не прочитав». «Но разве вы не знаете, государь, — спросила Мария, — что дядюшки мои служат вам и Франции в поте своего лица?» «Как не знать, — усмехнулся король, — мне об этом так часто напоминают, что забыть просто невозможно. Сегодня как раз день совета, и мы непременно увидим кардинала Лотарингского с его смиренной речью и преувеличенным почтением. Он будет то и дело кланяться и все приговаривать этаким елейным голоском. Ваше Величество, не должны сомневаться в том усердии, которое нас воодушевляет во имя славы Вашего Величества и благоденствия народа. Ваше Величество, расцвет Вашего блага и государства — вот наша конечная цель». И так далее, и тому подобное. «Как хорошо вы его представляете!» — засмеялась Мария, хлопая в ладоши, а потом серьезно добавила. «Все-таки надо быть снисходительным и великодушным. Вы думаете, что я радуюсь, когда ваша матушка читает мне бесконечные нравоучения о моих нарядах, слугах, выездах и прочей чепухе? Ведь она то и дело цедит сквозь зубы: дочь моя, вы королева, на вашем месте я следила бы за тем, чтобы мои дамы не пропускали обедню, а также и вечерню. На вашем месте я бы не носила этот красноватый бархат, он недостаточно солиден для вас. На вашем месте я бы никогда не танцевала, а только смотрела». Король закричал, заливаясь смехом: «Ну, точь в точь моя матушка, но, видишь ли, она ведь моя мать, а помимо прочего, я и так обидел ее, отстранив от участия в некоторых государственных делах, которые целиком доверил твоим дядюшкам. Надо ей уступать в чем-нибудь другом и почтительно принимать ее воркотню. Мирюсь же я с приторной опекой кардинала, и все потому, что ты его племянница». «Спасибо за жертву, государь», — поцеловала его Мария. «Но, по правде говоря, — продолжал Франциск, — бывают минуты, когда мне хочется отказаться даже от трона». «Не может быть!» «Я говорю то, что чувствую, Мари. Ах, если бы можно было быть вашим мужем, не будучи королем Франции! Ведь даже последний из моих верноподданных свободнее меня. Знаете, о чем я мечтаю последнее время?» «Нет. Я мечтаю убежать, улететь, позабыть хоть на время о троне, о Париже, о Блуа, даже о Франции, и уехать, сам не знаю куда, но подальше отсюда, чтобы побыть на свободе, как все другие люди. Скажи, Мари, разве не хочется тебе попутешествовать?» «О, государь, я была бы в восторге, особенно рада была бы за вас, ведь у вас слабое здоровье. Перемена климата, новая обстановка — все это пойдет вам на пользу. Конечно, поедем, поедем, но позволят ли нам кардинал и ваша матушка?» Я все-таки король. Они справятся с делами и без меня. Мы уедем, Мария, еще до наступления зимы. Но куда вам хочется? Что, если мы начнем с Шотландии? Плыть морем? Окунаться в туманы, которые так опасны для ваших легких, нет. Но почему бы нам не нанести ответный визит нашей сестрице Елизавете в Испании? О, Мари, воздух Мадрида не слишком-то полезен для французских королей. Тогда остается Италия, решила Мария. Там всегда хорошо, всегда ясно. Синее небо, синее море. Апельсины в цвету, вечно музыка, вечно праздник. «Принимаю Италию!» — весело воскликнул король. В тот момент дверь распахнулась, и кардинал Лотарингский, бледный и задыхающийся, опережая привратника, ворвался в королевские покои, а из передней донесся четкий шаг его брата, герцога де Гиза.